Так же бывает, если образ и ангел соединяются друг с другом, и никто не может осмелиться войти к устремленным к горнему идеалу мужчине или к женщине. Тот, кто вышел из мира, не может более быть схвачен, как бывший в мире. Он являет, что он выше страсти и страха. Он – господин плоти, он – избраннее ревности. Если человек нечист, демоны его схватывают, его бьют. И как сможет он убежать от этих желаний и страха? Как сможет он спрятаться от них? Бывает часто, некоторые приходят, говорят, мы верующие, дабы уйти от духов нечистых и демонов. Ибо если бы был у них Дух Святой, Дух нечистый не прилепился бы к ним. 62. Не бойся плоти и не люби ее. Если ты боишься ее, она будет господствовать над тобой. Если ты полюбишь ее, она поглотит тебя, она подавит тебя. 68. Господь создал все в тайне: крещение, помазание, Евхаристию, выкуп и чертог брачный. 69. Господь сказал: «Я пришел сделать части нижние подобными частям верхним, и части внешние частям внутренним. Я пришел соединить их в том месте». 71. Когда Ева была в Адаме, не было смерти. После того, как она отделилась от него, появилась смерть. Если она снова войдет в него, и он ее примет, смерти больше не будет. 73. Чертог брачный не для животных и не для рабов и женщин оскверненных, но он для мужей свободных и дев. 77. Тех, кто облегся совершенным светом, их не видят силы, демоны, и не могут схватить их, но облекутся светом в тайне, в духовном соединении. 78. Если бы женщина не отделилась от мужчины, она бы не умерла вместе с мужчиной. Его отделение было началом смерти. Поэтому пришел Христос, дабы снова исправить разделение, которое произошло в начале, объединить обоих и тем, кто умер в разделении, дать жизнь и объединить их. 79. Итак, женщина соединяется со своим мужем в чертоге брачном, ибо те, кто соединился в чертоге брачном, более не будут разделены. Поэтому Ева отделилась от Адама, ибо она не соединилась с ним в чертоге брачном. 103. В эоне, в мире надземном, иной вид соединения мужского и женского. 122. Никто не сможет узнать, в какой день мужчина и женщина сочетаются друг с другом, кроме них самих. Ибо брак мира – это тайна для тех, кто взял женщину. Если брак оскверненный скрыт, в скобках, то есть обычный, земной брак, АВ, насколько более брак не оскверненный, тайна истинная. Он не плотский, но чистый. Он принадлежит не желанию, но воле. Он принадлежит не тьме и ночи, но принадлежит он дню и свету. Брак, если он обнажен, становится развратом, и невеста не только если ее познает другой мужчина, но даже если она покидает ложе свое и ее видят, развращена. Никто не сможет видеть жениха и невесту, если он не станет таковым. В скобках, духовно чистым. А. В. Второе. Ориген. Эпиграф. Теперь трудно себе представить падение Александрии. Лучше даже не вспоминать годы переходного времени. Ужас берет перед видением религиозного суеверия того времени. Ориген ходил по еще горячим угольям старого мира. Зная заветы Иисуса, он болел, видя непонимание толпы. Зная таинство древних мистерий, он болел, видя непонимание единства источника. Зная простоту учения Иисуса, он болел, видя создание церквей. Одиноко работал, сам страдая от слишком больших противоречий духа. При необычайной ясности и простоте духовного познания необычайная сложность всего существа. Ориген искупил в себе бурю раннего христианства. Будучи ревнителем знания, он возмущался падению знания среди служителей. Озарение 2.10.7. Примечание: листы сада Мории. Даже по томам Оригена скакали поправки. Озарение 2.5.2.